Зазеркалье. Вместо предисловия или история о том, как Алиса попала на шахматную доску, стала белой пешкой и на 11-м ходу превратилась в королеву. Ход первый. Алиса встречает черную королеву, становится белой пешкой и начинает игру с клетки Е2. А черная королева с клетки Е2 стремительно убегает на клетку H5. Ход второй. Алиса в летающем поезде переносится с клетки D4 на D2 и встречает двух толстеньких братцев. А белая королева несется за шалью с клетки C1 на C4. Ход третий. Алиса встречается с белой королевой, оказавшейся рядышком, на клетке C4, и отдает ей шаль. А белая королева вдруг превращается в овцу и оказывается уже в странном магазинчике на клетке C5. Ход четвертый. Алиса переносится из магазина на реку и обратно и попадает с клетки D4 на D5. А белая королева в овечьих колечках вдруг исчезает и переносится далеко-далеко на клетку F8. Ход пятый. Алиса из удивительного магазинчика попадает прямиком в гости к желтку-белтку на клетку D6. А белая королева выскакивает из леса, спасаясь от рыцаря на черном коне, и попадает на клетку C8. Ход шестой. Алиса попадает в лес на клетку D7, а рыцарь на черном коне хочет взять ее в плен, прискакав с клетки G8 на E7. Ход седьмой. Рыцарь на белом коне с клетки F5 скачет на выручку Алисе и побеждает черного рыцаря. И, проводив Алису до опушки леса, белый рыцарь возвращается назад на клетку F5. Ход восьмой. Алиса прыгает через последний ручеек, и на голове у нее золотая корона. Вот она, заветная клетка D8. Но черная королева устраивает Алисе строгий экзамен, прибежав с клетки H5 на E8. Ход девятый. Алиса выдерживает экзамен и становится настоящей королевой. А черные и белые королевы застывают и засыпают подле Алисы на своих клетках. Ход десятый. Алиса на перу с двумя королевами по бокам. А белая королева вдруг оказывается в супнице на клетке А6 и кричит: «Тут я!» Ход одиннадцатый. Алиса берет черную королеву и выигрывает. Белая пешка Алиса начинает игру и на 11-м ходу превращается в королеву. Действующие лица или расстановка фигур на шахматной доске. Белые фигуры: тец, единорог, овца, белая королева, белый король, старичок, белый рыцарь, тик. Пешки: маргаритка, зигзаец, устрица, лопушечка, олененок, устрица, кот-телок, маргаритка. Черные фигуры: желток-белток, плотник, морж, черная королева, черный король, ворон, черный рыцарь, лев. Пешки: маргаритка, никакой, устрица, львиный зев, роза, устрица, лягушатище, маргаритка.